Он от него было просто не по себе. Лейтенант даже не представлял, что творится у него в голове, но, смотря на его спокойствие при виде всего этого, черт, это же морда кирпичом, даже когда на них набросились и те уроды, как будто он к этому привык. Хотя это, конечно, просто умение держать себя в руках, но из таких по-хорошему нужно делать стальные канаты. Так что Алинка просто кивнул, полностью доверяясь его приказам, хотя его план был безумен, но другого ни у кого не было. Так что оставалось только занять место за бортиком, плохое укрытие лучше, чем вовсе никакого. Платформа медленно приближалась к космопорту, и стало понятно, что они не зря так спрятались. У парапета появилось сразу несколько гетов, что открыли огонь по ним. Рой металлических пуль попадал в платформу, клацал по бортику, но они все-таки не пробивали его. Алинка облегченно вздохнул, ну хоть это, хотя бы их не просто перестреляют на расстоянии. «Уильямс, Дженкинс, ваша очередь», — скомандовал он, и те двое тут же высунулись с винтовками, отправляя снаряды прямо в голову гетов. Выстрелов из снайперских винтовок хватило, чтобы просто снести головы первой паре гетов. Выстрелы не просто уничтожили щиты, но и буквально вырвали металлические пластины, а затем еще раз и еще. Роботы отошли, но это было только начало, а они все приближались и приближались, так что Кайден медленно поднялся и отошел на дальний край платформы. «Давай!» – прозвучал баритон капли, и Алинка тут же бросился вперед, собирая всю биотику, что у него была. Да, им удалось не дать гетам просто их расстрелять, но платформа как раз заезжала так, что их бы просто поймали в ловушку. Роботам было бы достаточно их окружить и выпустить рой пуль со всех сторон. Всех сразу не перестреляешь, да и от огня со всех сторон не скроешься. Так что именно для этого и была нужна его часть, которую он считал полным безумием. Он должен их был занять на достаточное время, чтобы остальные смогли вообще добраться, так как он был единственным сильным биотиком из них, в одиночку против гетов. Лейтенант разбежался, собирая биотику, и прыгнул вверх. Биотическое поле тут же сделало его тело легче, в животе появилось знакомое чувство невесомости, а он сам легко устремился вверх, прыгая выше своей головы и цепляясь рукой за край парапета, и следующим мощным движением просто втащил себя наверх. Да, геты тоже не были дураками, они организовали все именно так, как и предполагали. Первый гет, стоявший прямо перед ним, даже не успел среагировать. Своим броском Алинка просто отправил его вниз, под вагон, этого ему хватит. А второй рукой в то же время отправил броском еще одного гета, сшибая сразу двух за ним, уже приготовившихся встречать их с оружием. Не убьет, но на несколько секунд выбьет их из строя. Роботы, кажется, начали понимать, что же именно тут происходит, но сам Алинка уже бросился вперед, к какому-то белому роботу. Они были крепче остальных, и, усилив биотикой, ударил в голову. Уничтожить его он и не хотел с одного удара, но этого было достаточно, чтобы сломать глаз и сенсоры в голове, а другим ударом повалить на землю. Кто-то уже начал стрелять, но сам Алинка не думал, а просто несся вперед, к первому же попавшемуся гету. Машина среагировала куда быстрее человека, так что приближающегося биотика просто встретил удар кулаком машины, и Кайден только охнул от выходящего из легких воздуха. Все-таки это стальной кулак, пытаясь не упасть. Но и сам Алинка не был так прост, так что вместо этого он вытащил пистолет и почти непрерывной очередью всадил все пули в корпус гета, только попадание туда убивало гета. Впрочем, эти роботы вообще были довольно хлипкими, как будто их не готовили специально для войны, отчего тот тут же подкосился и повалился на него. Кайден подхватил весьма тяжелые обломки робота-биотика и отправил в стрелявшего, а сам рванул к следующему. Кровь тяжело била в висках, лейтенант жадно хватал ртом воздух от подобного, но не собирался останавливаться. Ведь если остановится, смерть гарантирована. Ну да, всего за пару секунд он смог уделать 2-3 гетов, но их тут где-то 20, а 20 гетов минус 3 гета это сразу на 17 гетов больше, чем нужно. Даже не задумывался над тем, что делает, просто делал. Эти роботы были чертовски точны, но они не были быстрее людей, значит, что не все безнадежно. Еще 3 шага, и вот еще один прямо перед ним, уже наставил винтовку, но усиленной биотикой рукой Кайден легко отвел ее в сторону и проскочил под рукой, а затем попытался выломать ему конечность. Да, это была машина, но что-то похожее на суставы у нее было, и вот чудо, сломались не его кости или броня, а все-таки механизмы у гета, отчего тот потерял равновесие и чуть ли не упал на него. Но вместе с этим его чуть не ослепила вспышка боли в шее. От подобного применения биотики Кайден сжал зубы, отчего во рту появился металлический привкус крови. Черт, прокусил щеку, но на фоне всего остального это просто не чувствовалось. Куда было важнее, что Алинка не уронил Гита и продолжал держать его перед собой. Геты не ожидали подобного нападения, но вырезать их всех он не мог чисто физически, лишь отвлечь, что ему сейчас и удалось, а теперь было бы неплохо еще и выжить. Да, эти жестянки будут спокойно стрелять в своих же, но это же куча металла, которая все равно ловит пули. И этого времени хватило, чтобы наконец-то раздался крик: «Уильямс, Дженкинс, помогите, Алинка!» Черт, он даже не мог представить, сколь ободряющим будет этот голос. На корабле практически все время голос Шепарда был тихим, порой даже хотелось попросить его говорить погромче, но на поле боя это был громкий, резонирующий баритон, который услышишь на другой сторону футбольного поля прямо в разгар матча. Черт, да с таким голосом его на поле боя сначала услышишь, а только потом увидишь, во время артобстрела. А если бы он был генералом, с таким голосом ему бы не нужна была связь с войсками, докричался бы из бункера. Да хоть адмиралом, такому и вакуум не проблема. И офигительные герои как раз подоспели вовремя, вооруженные мстителями. Уильямс и Дженкинс взбежали по лестнице, открывая огонь по гитам, снимая роем пуль с них сначала щиты, а затем уничтожая их самих. И капли им тоже не уступал. Просто двигался вперед, выпуская то в одного, то в другого короткие очереди, которые всегда находили цель. Три выстрела, один на щиты, другой на гита и третий для гарантии, и эти не слишком-то прочные роботы падали, а сам Шепард ни разу не промахивался. И Алинка сам не терял времени, всадил новую термоклипсу в пистолет и одним броском отправил своего гита куда-то в сторону. И тот упал прямо под ногами у твою же. В вагоне был один, ростом почти в 2,5 метра, живучий гаденыш, с которым им пришлось попотеть. Но в том Гёте, что сейчас смотрел на него, было почти 4 метра, а в руках он держал пулемет такого калибра, что им можно было бы, пожалуй, и шаттлы сбивать, и наставил его прямо на лейтенанта. Алинка машинально выхватил пистолет, делая пару выстрелов, но его щит это не могло пробить, так что он просто собрал всю силу, создавая биотический барьер. Знаете ли, это только в фильмах пулемет такое оружие, что из него не попадешь ни в кого. Хоть с 30 футов стреляют в героя, но ни одна пуля не попадает. В реальности его специально делают для того, чтобы абсолютно непрерывным потоком металла просто превратить в клочки мяса любую цель, в которую будут стрелять. И сейчас пулемет, что был у него в руках, засветился голубым, посылая рой пуль. Первые несколько пуль все-таки попали в него, ногу не оторвало, хотя, учитывая ощущения, он бы предпочел бы этот вариант, но так дернуло, что лейтенант просто упал на колено. Весь мир на несколько мгновений превратился в одно большое пятно ослепительно-белого огня, словно в икру буквально засунули раскаленную до бела кочергу. Голова абсолютно не соображала, но он все-таки выставил перед собой биотический барьер, а следом за этим начался настоящий ад. Ему удавалось остановить поток раскаленного металла, который превратил бы в шмот мяса кого угодно. Но вместо этого каждый удар по барьеру сопровождался тяжелым ударом в голове, которые оттянули даже боль в раненной ноге. Патроны у него все не кончались и, подняв взгляд, Кайден увидел, как Гет приближается к нему, медленно переступая с ноги на ногу, так, чтобы его пулемет ни на секунду не переставал стрелять в одну точку. Вот гаденыш. Но остальные тоже не тратили времени, поливая сразу из 3 стволов Гета. Всего спустя пару секунд щит-палы и металлические пули начали сыпать по броне, но не пробивали ее. Она была достаточно тяжелой, чтобы снаряды просто оставляли в ней вмятины, но огромный Гет все еще оставался на ногах. И именно в этот момент раздался оглушительный выстрел, это Шепард пальнул из снайперской винтовки. Выстрел пришелся прямо в то, что было у Гета вместо локтя, и, хоть ему руку не вырвало, но поток трассирующих пуль ушел в сторону, переставая с силой мощного водомета вгрызаться в его барьер. От неожиданного облегчения Алинка вздохнул и чуть не упал вниз, но все же удержался. Гет, вместе с тем, казалось, потерял к нему всяческий интерес, заметив какую-то более угрожающую цель. Вместе с этим сам Капли перезарядил винтовку и отправил еще один выстрел в Гита, практически вырывая пластину на плече, пока Дженкинс и Уильямс поливали огнем остальную мелочь, которой тут еще осталось предостаточно. Вместе с этим Гет наконец-то застрочил, однако сам капитан бросился вокруг него по полукругу, уходя от стрельбы, особенно после того, как руки у Гита двигались куда хуже после таких попаданий. Но все же поток пуль настиг бы и его, так что да нельзя утомленный Эленко собрал последние остатки силы. Сломать эту махину, да никогда, он не мог бы сейчас не то, что сломать, даже поднять. «Шепард!» — закричал лейтенант, предупреждая его, но все же просто так оставлять все это он не собирался, так что отправил бросок в него. Он не мог бы просто сдвинуть его, если бы отправил этот бросок в корпус, но правильное приложение силы делает свое дело, и огромная махина стали и искусственных мышц потеряла точку равновесия, а затем рухнула на платформу с грохотом, грозясь раздавить любого, кто окажется под ней. Аленка облегченно вздохнул. Ослепительная боль ушла, сменившись чем-то тянущим и выматывающим, однако хотя бы не столь пронзительно и леденяще, эта система брони услужливо вкололи ему обезболивающих, на время приглушая мучение. Фух, такая махина легко не поднимется. Лейтенант медленно поднялся, опираясь на здоровую ногу и крепко сжимая в руке пистолет, боясь, что может просто выронить его. Так, по крайней мере, кровь фонтаном не лилась, и то уже хорошо. Но как будто этого было мало, по лестнице сбоку к ним решили присоединиться еще несколько, на этот раз, зомби. Подняв руку, лейтенант выпустил несколько пуль прямо в голову одному из них, надежно возвращая обратно в могилу. А Шепард со снайперской винтовкой как раз побежал к огромному Гету, встав ему прямо на торс и выпустил один выстрел прямо в грудь. Этого было недостаточно, чтобы вывести его из строя, но одна из пластин на груди от подобного превратилась чуть ли не в труху. Так что теперь он достал дробовик и выпустил весь термозаряд чуть ли не в упор, превращая внутренности Гита в мешанину сломанных плат и запчастей. «Уильямс, на тебе те трое, слева!» — закричал капитан, на что так и внул Дженкис. Но его голос тут же оборвался каким-то громким хрипом, так как именно в этот момент щиты капрала ярко вспыхнули, тот один раз дернулся и упал замертво, а из горла вырвался поток крови. Шепард лихорадочно копался в проводах и схемах, пытаясь отключить взрыватель. Черт, он ведь хоть и был Д-5, но все еще не был профессиональным сапером. А эти батариане и геты каким-то чертовым образом достали ядерную бомбу. Ядерную, чтоб ее, бомбу. Притом, не простую, а заряд одной из старых ядерных ракет Альянса, которые использовались еще во время войны. На их счастье, тут была только одна бомба. Ну, хотя бы не сразу 5, иначе тогда бы наступил полный конец. С другой стороны, одной бомбы уже и так будет достаточно, чтобы сравнять все в окрестностях с грунтом, а большего и не надо. А ими просто уничтожит любую электронику и камеры, что могли записать видео с гитами, неплохой вариант для нападавших. Конечно, свидетели останутся, наверняка возле тех аркологий еще кто-то остался в живых. И настоящую торпеду-то ведь нельзя было разминировать, вот совсем никак, они делались специально неотключаемыми, в конце концов, бомбы делают, чтобы их взрывать, системы отключения в них не нужны от слова совсем, но и сами взорвать они ее тоже не могли, без специальных кодов просто не запустятся взрыватели в нужном порядке, а, значит, и грибочка не будет, не они одни такие хитрые, украсть ядерную бомбу, чтобы устроить теракт, так что ее просто разобрали на части и собрали заново, поэтому у него хотя бы был шанс, правда, отсутствие таймера, в отличие от фильмов, здорово так нервировало Каплея. Хотя да если бы он был, что мешало бы устроить взрыв не на 0, а на 147. Наконец-то он отсоединил при помощи УНИ инструмента плату взрывателя, после чего тот просто отключился. Каплей медленно встал, смотря на эту бомбу. Черт, ему еще повезло. Эти геты ведь могли бы просто засунуть еще барокамеру, накачать воздух и установить датчик давления, и такое им за пару минут не обезвредить. То есть, совсем никак, осталось бы только умывать руки, драпая и надеясь, что бомба не убьет их, и оглянулся. Все вокруг было завалено гитами, где-то почти 20, включая того самого громилу, что чуть не прихлопнул Кайдена, и несколько зомби, выбежавших напоследок. Батариан тут не было вовсе, кажется, последние были на том вагоне. С другой стороны, может, тут не было смертников. Ну, геты ведь могут загрузить себя на другого робота. Для них потеря тела от взрыва – невеликая проблема. Из всего выделились только Уильямс и Аленка, стоявшие рядом с телом Дженкинса, Тот лежал на платформе. Единственное, что говорило о его смерти, лужа крови, успевшая вырваться у него из горла, да пробитый костюм. Во время боя на все это времени не было, а потом он увидел бомбу. «Ну что, Аленка, что с ним?» Все-таки спросил он, подходя к нему. Лейтенант сидел на колене, стараясь не опираться на раненую ногу, хотя он и заклеил ее медигелем. Кайден медленно поднял голову и покачал. «Ну это-то ясно, что он мертвее мертвого». Попали в шею, он покачал головой, выстрел пробил щит и прошел под шлемом. Никаких шансов выжить. Шепард только вздохнул. Нет, ему не нравилось терять своих подчиненных, ни в коем случае, но он знал его даже меньше недели, а просто на смерти уже успел насмотреться так, что любому уже достаточно. Так что можно сказать, что он просто ничего не чувствовал, ну кроме какого-то тихой ярости к себе, пожалуй, за то, что он допустил все это. К подобному привыкаешь. Ладно, вот потом писать родственникам, к этому он так и не смог привыкнуть, это самое отвратное, что только может быть в такой ситуации. Сделать ему он уже ничего не мог, капрал мертв уже без разницы, но он мог сделать кое-что важное, по крайней мере, для него. Капли поднял свою штурмовую винтовку вверх, в небо родного мира Дженкинса и выпустил два десятка выстрелов, за каждый прожитый год. Нормальную церемонию организуют позже, но это было единственное, что мог сделать он. «Хорошо», – тяжело вздохнул Капли, – «а ты сам способен идти?» Биотик медленно поднялся, опираясь на ногу. На секунду на лице промелькнула гримаса боли, но он все же ответил максимально железным тоном. «Не умру». Капли кивнул и пошел все-таки на другую платформу, откуда был спуск на само взлетное поле, куда наверняка и увезли этот маяк. И там открывался просто невероятный вид. У любого космопорта было такое огромное бетонное поле, на которое садились космические корабли, довольно привычная вещь. Шлюзы бывают-то в основном только у цитадели, а тут по старинке. Но тут этого чертового поля не было, вместо этого был какой-то раскаленный чуть ли не до красна провал в пару метров. Как будто словно кто-то реактивным двигателем просто испарил бетонные плиты. Еще немного и тут уже было бы просто стекло. «Вау!» – тихо проговорила Уильямс. Такое чувство, словно кто-то просто разбомбил тут все с орбиты. «Угу, это тоже, кстати, был вполне себе вариант. Правда, все они знали истинную причину. Это так взлетал этот огромный корабль. Черт, если геты способны построить такой корабль, они в полном дерьме. Никто во всей галактике не имеет таких технологий. Ни Солариане, ни Асари, а это о чем-то договорит. Но хотя бы он мог видеть стоящий прямо посреди площадки маяк. Ну он выглядел как-то протеанично. Капли не знал, какое еще слово подобрать к этому. Шпиль, резкие формы, да еще зеленое свечение. Все это протеанские визитные карточки. И маяк он как будто притягивал все внимание к себе, заставлял концентрировать внимание, и ему потребовалось приложить силу, чтобы оторвать взгляд от него. «Аленка», — выдохнул Шепард, — «проверь, все ли с ним нормально, а я вызову Нормандию». Тот достал у нее инструмент, а Капли медленно пошел куда-то в сторону, связываясь с Нормандией. Как ни странно, однако в присутствии этого маяка связь почему-то начала забиваться помехами, хотя все еще можно было услышать. «Андерсон, это Шепард». «Да, что у вас там, черт побери, такое?» — переспросил слегка нервным голосом. «У нас тут какой-то тихий ужас с телеметрией Кайдена и полная тишина от Дженкинса. Что у вас произошло?» «Мы...» — он посмотрел на тело. «Дженкинс мертв. Кайден только что удерживал биотикой стрельбу из пулемета, а заодно ему продырявило ногу. Сообщите Чеквас, я буду рад, если медотсек будет готов». На несколько секунд тишина. Похоже, капитан тут же решил отдать ей приказ. «Принято». Он услышал твердый голос Андерсона. «Что с маяком?» «Прямо сейчас пытаемся найти его, должен быть на этой платформе. И еще тут в космопорте была установлена бомба, ядерная». Прежде чем тот успел что-то ответить, уже обезврежена. «Ждем Нормандию». «Хорошо», — ответил Андерсон, — «будем через 10 минут». Шепард отключил связь и повернулся к Аленка, который как раз копался в уни-инструменте с сокрушенным лицом. «Ну так что?» — снова спросил Шепард. «Хрень какая-то», — пожал плечами лейтенант. «Не знаю, мне тут высвечивает всякую чушь. Как будто маяк состоит из диоксида лития, но такого вещества в принципе не может существовать». «Ясно». Шепард решил просто не лезть в эту область. Если сам не так уж и разбирался в этом, проще довериться Аленка. Сам же Шепард подошел ближе к маяку, с подозрением посматривая на него. Что-то во всем этом ему казалось странным. Ну это свечение, он явно был нестабилен. Не лежал же он все эти 50 тысячелетий в земле, светясь, ведь так, значит, кто-то что-то с ним сделал. А теперь Гетта и Батариане оставили его тут, похоже, взяв все данные, а бомба должна была бы уничтожить все улики присутствия первых. Черт, пусть лучше с этим разбирается Адамс, он же что-то смыслит в такой сложной технике. Или ученые совета, специалисты по давно мертвым протеанам. Сам Шепард слабо разбирался во всем этом. Он уже хотел отойти, как зеленое свечение маяка неожиданно вспыхнуло, а что-то невидимое захватило его самого. Волна какой-то энергии сначала чуть не сбила его, а затем начала тянуть ближе к самому маяку, и как бы Шепард не сопротивлялся, все равно упорно тянуло к себе. Последнее, что он успел запомнить, его подняло над платформой. Низкий давящий звук наполнил голову, буквально дробя все в ней, а затем голову напомнил ворох воспоминаний. Он видел прекрасные города, огромные шпили, возвышающиеся на многие мили в небеса, их верхушки терялись в облаках. Казалось, огромный город простирался до горизонта и дальше, светоч цивилизации, место, где живут многие миллиарды живых, а орбита покрыта огромной сетью станций, опутывающих ее, некоторые размером с острова. Но вот с неба спускается корабль, да более похожий на тот, что он видел, и все тут же меняется. Больше нет прекрасных шпилей, теперь лишь кривые руины, готовые обрушиться в любой момент. Огромные космические станции сходят с орбиты, они просто падают на город, снося огромные шпили, словно это карточные домики, вспахивают город. Кроваво-красный угрожающе покрыл все вокруг, а сверху некогда прекрасный город выглядит теперь как пасть с кривыми зубами, что готово перемолоть кого угодно. Еще одно мгновение, и он внизу, среди обычных протеан. Улицы заполнены нет, не людьми, но они также себя ведут. Также столпились, безмолвно глядя на небо, лишь дети кричат, не пытаясь осмыслить происходящее, а надеются скрыться от угрозы, не понимая, что у них нет самого главного, надежды, даже не на победу, а на выживание. Не может увидеть их лица, нет, запомнить образы, но точно знает, что они думают. Страх, отчаяние. Кто-то еще горит ненавистью, готов идти в бой, понимая, что он последний, но большинство уже смирились со своей участью, что им грозит нечто, чего они привыкли бояться с самого детства, но теперь ни у кого уже просто не осталось сил на страх. Некоторые глотают заготовленные для всех капсулы с ядом, чтобы покончить с жизнью, но большинство просто стоят, видят, как что-то делают с телом протянина, не может разглядеть изменения, но тело все быстрее и быстрее меняется, суставы выворачиваются, кости ломаются, на их месте появляются другие, плоть бугрится, протянин еще жив, но у него нет сил кричать, нет сил даже шевелиться, но Шепард чувствует его не страх и не ужас, а просто агонию. Один образ сменяет другой со все большей частотой, и снова, и на каждом из них агония, страх, отчаяние, ничего кроме этих трех вещей, пока в мыслях не вспыхнула яркая как сверхновая вспышка, а затем на смену ей пришла тьма, за которой следовали столь желанные тишина и покой. Примечание к части. Для тех, кто плохо знаком с химией, диоксид лития в принципе может существовать только при температуре близкой к абсолютному нулю, в атмосфере из инертных газов. Так, тут все происходящее не слишком-то отличается от канона, хотя я исправил несколько вещей, что мне так не нравились. Например, повальное неиспользование гитами возможности убить нашу команду, а также этот момент с бомбами. 5 ядерных бомб в одном месте. Получите Алинка, который тут круче, чем в оригинале. Нет, серьезно, он хоть как-то запомнился в оригинале, у него были какие-то отличительные моменты, в которых он показал себя, что-то действительно крутое. Думаю, то, что он вытворяет, достаточно безумно и круто даже для этого сборища маргиналов, особенно принимать на лицо пулеметную очередь. Впрочем, Шепард тоже крут, но просто он более унылый и практичен, умеет только две вещи, стрелять и хорошо стрелять. И да, Дженкинс мертв. Ага, так и не пережил Иден Прайм, просто погиб в другом месте. От судьбы не убежишь, она нагонит. Глава 13, агент. Кира лежала в кустах, удобно наблюдая за происходящим беспределом. Когда ее кар приземлился в лесу неподалеку от станции, все уже закончилось. Сама она успела лишь к концу бойни. Зрелище было действительно не самым приятным. Батариане расправлялись с захваченными в плен. Все, кто пытался сопротивляться или бежать, уже получили свои пули, зато вот остальные, эти террористы просто вырезали им глаза, а затем перерезали глотку. Как она помнила, это ведь связано с тем, что четырехглазые верят, что в случае смерти без глаз души погибнут и не смогут отправиться в другой мир, ублюдки. Она, правда, не совсем понимала, почему они это делают. Ну, какие-то упоротые фанатики. Впрочем, с другой стороны, для нападения на человеческую колонию лучше всего подойдут именно батариане, а учитывая гетов и властелина, нужны фанатики. Посредник рассказывал про последовательниц Бенези, которые были вполне фанатиками, вот тут примерно то же самое, просто чуть больше преступлений. Куда больше ее смущало кое-что другое, тут не было гетов, вернее, они были, но и то всего лишь пара, которые мало чем занимались. Большинство напавших, в основном батариане. С другой стороны, тут городок располагался рядом с космопортом. Вероятно, там их выпустили потому, что никто не должен был выжить. Тут кто-то мог и спрятаться, убежать, так что сначала были батары. Да и прежде чем вагон с гитами приехал с космопорта, четырехглазые расстреляли все камеры. Кто-то, стоявший за нападением, явно не хотел раскрывать своих союзников, гетов. Ну да, в налете батариан куда меньше странного, чем в атаке гетов, которых никто не видел уже много веков. Их появление, как бы паника перед перспективой атаки не сплотила всю галактику. Тем не менее, все происходящее крайне напрягало саму Айзард. Уж извините, у нее были только винтовка, пистолет и биотика, а вокруг пара десятков батариан и гетов. Если ее заметят, все станет намного веселее. И ведь ей оставалось лишь сидеть тут и наблюдать за происходящим. Но, хотя бы, все разворачивалось именно по описанному посредникам сценарию. Вот с гитами прибыли те самые шипы, которые батариане расставили возле платформы и куда насадили более-менее сохранившиеся трупы. Даже так это выглядело довольно мерзко, но хотя бы не было криков и тому подобного, просто изуродовали тела. А спустя еще пару минут вместе с какой-то гравитационной платформой прибыл отряд из нескольких батариан. И там находилось устройство весьма знакомого вида. Зеленая штуковина, похожая на те фотографии с Марса. Видимо, это и есть тот самый маяк, о котором и говорилось. Какой-то батарианин, Кира сразу заметила его, он не участвовал во всем беспределе и то и дело общался с гитами, видимо, офицер, прокричал что-то на искаженном батарианском, и большинство батариан с гитами отправились по монорельсу к одиноко стоящему жнецу. Осталось всего несколько, включая того самого офицера. Как ни странно, интереснее было то, что происходило с телами, как появлялись хаски. Фридрих рассказывал ей про электрозомби, но в их существование все равно было чертовски сложно поверить, а уж тем более в то, что подобное можно было сделать всего за пару десятков минут. Но прямо у нее на глазах кожа серела, чернела, внутри начинали появляться синие огоньки, тело как будто ссыхалось, постепенно заменяясь механикой, превращаясь, практически в самых каноничных зомби. Черт, нет, вот чей больной разум додумался до подобного, а ведь она еще не видела их в движении. И тут Кира вспомнила, что это только человеческие хаски, можно сказать, с ними жнецы как раз меньше всего измывались. Вот уж с другими расами они действительно порезвятся. Там, страшно исковеркать Крагана, а в качестве вишенки на торте поставить голову Турианина. БРР. А уж Банши, если от вида этих самых обычных хасков у нее чувствовался привкус во рту, то после Банши наверняка будет бессонница. Черт, что за больной ублюдок придумал это. И ведь, главное, это же были нанороботы. Черт, это же роботы, способные управлять на уровне атомов. Да, Кира просто даже не знала, что и думать, смотря на все это. Нет, правда, проще перечислить, что нельзя сделать с наномашинами, ибо они дают сразу всем возможность использовать магию без затрат маны, все практически бессмертны, ибо старения и болезней больше нет, а то, что не убивает мгновенно, излечивается, за минуты можно строить города прямо на абсолютно пустом месте и вообще самые необычные формы работы с материей, да с ними можно сделать что угодно, и это жнецы использовали для создания зомби, нет слов. Вот наложила бы галактика лапки на эти технологии лет 30 назад, тогда даже было бы странно представить, как выглядел бы мир. При виде чего-то подобного Киру почему-то охватывало отчаяние, наверное, от столь бездумной траты потенциала. От размышлений ее отвлек Турианин, который крался к платформе, явно стремясь никому не попадаться на глаза. И он был столь хорош, что сама Кира не заметила, пока тот не показался возле платформы. Вот что значит «лучший спектр в галактике». Вполне может устроить и резню, но, когда надо действовать тихо, не заметишь, пока не окажется прямо перед тобой. Хаски еще довольно мирно висели на шипах, ни на кого не нападая, так что и турианин на их практически не отвлекался. И она навела на него винтовку, пытаясь разглядеть лицо. Наконец-то выцедила знакомые очертания и улыбнулась при его виде. Да, это был именно Сарин. Те самые практически белые пластины без следов колониальных меток, такое ни с кем не перепутаешь. Да и она видела его фотографию в интернете, так что на все 200% была уверена, что это именно он. Спектр осторожно поднялся на платформу, не спеша пробираясь между ящиков. Как будто это не он все организовал, или тут снова произошло что-то другое. Как бы то ни было, памятуя о том, что должно случиться дальше, она уже успела расположить там микрофон и даже небольшую камеру, которую так и не заметили батариане. Так что, вне зависимости от изменений, она о них узнает, и даже запишется вполне удобного ракурса, чтобы можно использовать, если Шепарду будут нужны доказательства. Сарин быстро рванул вперед, перепрыгивая через ящик, но затем остановился как вкопанный, а Кира услышала. Голос турианина был довольно ровным, но по субгармонике угадывалось, нет, не шок, но, скорее, искреннее удивление. Спектр поднял винтовку, наставляя ее прямо на батариана, того самого офицера. И тот сам мгновенно повернулся на голос, а оружие оказалось у него в руках прежде, чем Кира успела бы подумать о подобном. Ну вот и отлично, классическое мексиканское противостояние, когда держат друг друга. Балак, стоп, стоп, что он сказал? Это батарианин, Балак, что, вау, нет, правда, вау. От услышанного у Киры перехватило дыхание, в то время как разум пытался переварить информацию. Не то чтобы особо успешно, но все же пытался. То есть, тут Сарин просто социопат на службе бобра, а главный гад, Балак, но ведь, он же обычный капитан Габни-Батариан, который должен поучаствовать в сбросе на человеческую колонию астероида, да еще и будет возглавлять остатки батарианского сопротивления, по крайней мере, именно это говорил Фридрих. Но, что же он делает тогда тут, черт побери, и еще эти двое знают друг друга, или она что-то не понимает. Да, привет, Сарин, раздался слегка хрипловатый, низкий голос батарианина, от которого ей стало не по себе. Мне говорили, что совет решил кормить людей с рук. Судя по тому, что ты тут, это правда. Несколько батариан уже успели достать оружие и броситься на помощь к своему лидеру, но тот отмахнулся, и те опустили стволы. Считает, что он может справиться и без них. И ведь говорил таким спокойным тоном, как будто его не смущало, что они вообще-то сейчас наставили оружие друг на друга. Впрочем, следует заметить, и Сарину это было тоже вполне привычно. Нет, правда, ну, рядовое же событие, чего не случается. Зато теперь она была уверена, что Фридриху Нуа очень захочется узнать о произошедшем нападении. Одного факта с Сарином уже было достаточно, а когда услышит полную версию, Кира уже представляла, что с ним может быть после всего этого. Но для этого нужно будет хотя бы узнать, чем же это все закончится. Так что Айзард прижалась к прицелу, следя за этими двумя инопланетиками. Это организовал именно ты, турианин бросил мимолетный взгляд на трупы, висящие на штырях, а слова, они звучали не как вопрос, а как утверждение. Не отрицай, мы же оба знаем, что это так. Даже и не собирался, хрипло усмехнулся Балак, выдерживая паузу, но затем его голос стал куда серьезнее. Сарин, ты же не хуже меня знаешь, что совет позволяет людям слишком многое. Сначала они отдали им предел, а ведь он был батарианским, затем отдали Траверс, а он был в хаосе, наконец те получили гегемонию, ведь мой народ им был уже не нужен. Каждый раз совет молчал, но ты же сам понимаешь, чем это в итоге должно закончиться. И ты решил устроить набег на какую-то колонию Альянса? Голос турианина был тихим, почти без эмоций, но в нем читался сарказм. Понимаешь хоть, как это глупо выглядит? Почему-то ей все больше казалось, что эти двое вообще-то прекрасно знают друг друга. Дело даже не в том, что они знали друг друга в лицо, а как общались, как будто уже не раз обсуждали это. «Я делаю хоть что-то, в отличие от всей галактики», — все так же возразил Четырехглазый. «Ты сам понимаешь, что даже вашему примарху не хватает жесткости перед этим. Черт, поправь меня, если я не прав». Сарин не дрогнул ни на сантиметр, Лицо его было похоже на закаменевшую статую. Черт, да Кира видела статуи, которые казались более живыми, чем спектр сейчас. Единственное, что выражало эмоции, светло-голубые глаза, которые напоминали о просто убийственном холоде и льдах. Но вместе с этим он промолчал. «У меня есть кое-что, способное поставить людей на то место, которое они заслужили», — продолжал Балак. «Пойдем со мной, мне будут нужны те, кому я могу доверять, и все расскажу». «Ты об этом корабле?» — Сарин двинул одной из мандибул, как будто показывая в ту сторону. «И откуда ты узнал про этот маяк? Ты не спектр, так что узнать о раскопках мог. Я же сказал, поговорим позже. У меня есть сторонники, которые рады такому нападению. Черт, вот уж если зачем и пришла сюда Кира, так это за информацией». А он отказывался делиться своим информатором. Но если тогда, как казалось, Сарин узнал о маяке, так как был таким же спектром, тут же имел кого-то, кто сливал ему информацию. Черт, прости, но все, что ты говоришь, слишком похоже на отвратительный сериал по Головиду, раздался голос Турианина полный скептицизма. О, как же Кира сейчас была согласна с такой оценкой. Все сейчас до боли напоминало «Звездные войны» с «Вместе мы будем править галактикой». Ну, правда, на что же это еще похоже? Знаю, улыбнулся Балак, но я решил перейти сразу к делу. Сарин, ты же знаешь меня и понимаешь, что это правда. А я знаю тебя и то, что ты один из немногих адекватных разумных на этой прогнившей цитадели. Так что же мне делать? Именно твой народ пришел на помощь моему, а что сделал совет? Они просто отозвали их назад, когда настало время, а моих отдали людям с потрохами, предав всех, кто погиб тогда. Напомнить, что твой брат тоже погиб. Не примешивай личное, практически прошипел спектр. Голос был не то, чтобы был ледяным, нет, он был абсолютно серым, как будто говорил неразумный со своими эмоциями, а какое-то безликое и безразличное олицетворение чего-то, бездушное и абсолютно безразличное, что и пугало. Прямо так и представляешь, как он с этим же холодом в голосе оторвет голову, с этой холодной яростью. «Скажи, что хоть в одной вещи я ошибаюсь», — тут же ответил он, — «что совет не просто предал мой народ, решив, что люди им выгоднее, равно как и тех, кого использовали как пушечное мясо». Батарианин все сильнее и сильнее накалял обстановку, как будто хотел вывести спектра из равновесия. «Строит из себя Ганнибала Лектора, похоже, но явно не затем, чтобы спровоцировать спектра. Или он действительно хочет переманить его?» «Балак, я знаю, что ты говоришь правду. Меня послали сюда ради того, чтобы сделать спектра из человека, если и можно выплюнуть слово, то он сделал именно это, с неприкрытой ненавистью к этому. Но, ты предлагаешь предать совет, а разве не именно они дают людям все, что те хотят?» Задал встречный вопрос Балак, взмахивая рукой, как будто теряя надежду. «Я говорил, что хоть в чем-то не согласен с тобой». Турианин тяжело вздохнул, как будто сожалеет о чем-то. «Однако я дал присягу совету. Сам примарх приказал мне нести службу совету», — чеканно выговорил он, словно гордился этим, но батарианин снова надавил на него. Голос становился все более и более нетвердым, в нем чувствовались сомнения. Он действительно верил ему, но мог пойти за ним, и это причиняло ему боль. «Совет имеет хоть какую-то власть, они лишь марионетки у своих правителей, в том числе и твоего примарха, который вместе с остальными потакает людям. Ты этому служишь», — злобно выпалил батарианин, словно он срывал покровы. Да, голос Сарина был тихим, однако в нем чувствовались и гнев, и ярость, но сдерживаемые стальной волей. «Я прекрасно понимаю, чего ты хочешь, и верю, что ты не начал бы все это, если бы не знал, что ты делаешь, и чем это грозит. Да, тебя лишили звания спектра после Второй войны, но ты должен понимать, что я не могу нарушить данную присягу». Он глубоко вздохнул. «Я хотел бы присоединиться к тебе, правда, но измена совету, никогда». Стоп, тут Балак, бывший спектр, она сама-то помнила, что у батариан были спектры во время войны и даже после, но она не помнила их имен. Кажется, ей стоит полазить по Википедии. Батарианин же только вздохнул. Что-то подсказывало Кире, они приближаются к самой развязке этого веселья. От предвкушения она закусила губу. И тут по лестнице поднялось трое гетов. Сарин, кажется, еще не увидевший их, тут же удивленно уставился и машинально перевел оружие. Достаточно закономерно. Он видел этот огромный странный корабль, знал про батариан. Первое объяснить не мог, но второе было закономерно. Ну, как нападающие на человеческую колонию. Но вот гетты, их уже никто не видел 300 лет за пределами Вуали, о них помнили разве что Асари да Краганы, из числа тех, что жил еще до утренней войны. Ничего странного, что даже такого спектра это удивило. Если для кого-то все это норма, то он, из шпионских боевиков про Джеймса Бонда, он же, ну, вполне реален и все еще остается разумным. И этого времени хватило Батарианину, чтобы сделать первый выстрел. Тот был полностью поглощен щитом Турианина, но за ним последовал еще один, а затем еще, и третий прошел через щиты Турианина, а потом и через его череп, пробивая лицевую пластину где-то на месте глаза. Турианин от этого только громко выдохнул, а из его рук выпало оружие, однако он устоял на ногах. Пуля в голову так и не смогла упокоить. Да, стоял шатаясь, но все же еще был жив. Сначала один шаг, затем другой, к Балаку. Он медленно поднял трясущуюся руку. «Сарин». Балак только покачал головой. «Жаль, что ты не послушал, мне ведь были нужны те, кому я мог бы доверять», и всадил еще одну пулю, после чего Турианин окончательно упал, а сам Балак отправился на платформу. Сейчас она знала, как все закончилось. Мда, что же, теперь ясно, кто их главный враг. Однако, сама Айзард уже вскочила на ноги и бегом с винтовкой понеслась к небольшой поляне, где находился спрятанный Эйракар. Она собиралась посмотреть все-таки за Шепардом, но уже на последнем этапе, возле космопорта. А жнец, вроде бы, всего через пару минут должен будет взлететь. Кира выскочила из кара, таща с собой винтовку. Властелин как раз недавно взлетел, а сама Айзард бросилась к космопорту, вернее, к одному холмику возле него, а заодно пыталась утрясти мысли, что так и роились в голове. Их главный враг Балак, ну, вполне ожидаемо, учитывая, кто должен иметь на них самый большой зуб, а Балак и так капитан спецвойск гегемонии, логично, что именно он и был бы лучшей персоной на подобную роль. Но это хорошо так ломало значительную часть их планов, а заодно заставляло переосмыслить большую часть прогнозов будущего. Кира забралась на холм и прильнула к оптику винтовки, рассматривая тот самый космопорт, возле которого и располагался городок, где она и застала нападение. Не считая редких звуков на батарианском и механического щелканья, царила полная тишина. Похоже, им все-таки удалось вырезать все, что только было в окрестностях. Сам же Балак как раз висел возле маяка. Он ярко светился каким-то токсично-зеленым, но спустя всего пару секунд батарианин опустился на пол и начал отдавать приказы. По обрывкам она поняла, тот говорил что-то про бомбу. Ну да, стереть все тут, чтобы никаких свидетельств существования гетов не осталось. Так хотелось взять и пальнуть по нему, закончить весь творящийся бардак одним простым выстрелом. Кем бы вы ни были, но трудно сделать хоть что-то, когда половина вашего мозга превратилась в весьма экзотичное граффити на ближайшей стене. Сколь бы вы ни были круты, но с этим приходится считаться. Но все же Кира с сожалением выдохнула. Черт, она просто не имеет возможности так закончить. Ну, слишком многое полетит под хвост от подобного. Оставались еще Бенезия и Властелин. Хоть описанное посредником казалось далеко не лучшим развитием событий, но с этим они были знакомы. Именно поэтому сейчас и играли от обороны. Но все равно при взгляде на эти насаженные на шипы тела, что вскоре превратятся в хасков, где-то внутри Кира разгоралась какая-то ярость, гнев и стремление к мести. Хотя мертвые по сути для нее были просто никем. Словно именно Айзард виновна за все смерти, и все те гибели, что грядут от жнецов. Да нет же, она не чувствовала себя виноватой, не испытывала вины за все произошедшее. Нет, это была не ее вина, а ошибка. Проступок там, где она могла бы сделать все лучше, исправить, предотвратить. Она честно делала то, что было нужно, почти идеально. Но, почти идеально, это недостаточно. Балак между делом что-то услышал от одного из гетов, а затем приказал нескольким батарианам и команде гетов отправить на платформу что-то о приближающихся. Вроде бы так, кажется, они о капитане Шепарде и его команде. Похоже, именно о нем. От всего, что тут видела, где-то загоралось тихое чувство ненависти, подтачивавшее ее изнутри. Так и хотелось просто нажать на спусковой крючок, покончить со всем здесь, раз и навсегда, не дав этому разгореться дальше. Айзард проводила его движением винтовки, однако где-то здравый голос разума говорил ей, что жнецы уже обратили внимание на эту галактику, а потому их приближение неминуемо. Гибель Балака никоим образом не улучшит их положение, Ведь и Властелин, и Бенезия еще живы, и от этого все изменится. Именно поэтому приказом Фридриха и было, просто следить за всем происходящим. Ну и кроме того, у нее всего один выстрел на эту мразь, бывший спектр просто не позволит сделать больше, и далеко не факт, что удастся уложить сразу. И даже если так, на платформе еще оставалось несколько батариан да пара десятков гетов, включая одного прайма, что слишком даже для нее. Черт, черт, черт. Смотря в оптику, Кира проводила батариана, все еще раздумывая над перспективой выстрела, пока тот не поднялся в какой-то челнок, тут же взлетевший вверх, уходя в небо. Айзард тяжело выдохнула, понимая, она его упустила, хотя казалось, что с души упал груз в пару тонн от ответственности, который она на себе чувствовала. Так что она просто следила за всем происходящим, пока наконец-то в долине появился нужный вагон, в котором как раз и ехали сразу несколько знакомых силуэтов. Кира навела винтовку, пытаясь разглядеть их. Шепарда было легко узнать. По полоске Н7 на броне рядом стоял и явно Уильямс, а заодно еще двое, один из них Кайден, а вот второй, в таком же Ониксе, единственное, что ей приходило на ум, Дженкинс. Стоп, а разве он не должен был погибнуть в самом начале? Храбро броситься под огонь случайного дрона? Но нет, вместе с остальными он смело двигался навстречу гитам, что уже решили точно так же их встретить. Но те ответили сначала стрельбой, а затем Маленка, объятый синим свечением биотики, храбро бросился чуть ли не в рукопашную против гетов, и за ним уже все остальные, вступая в бой с праймом и тому подобное. Вмешиваться в эту схватку не было ни малейшего желания, что вполне естественно. Опять же, слова Фридриха оказались однозначны. По возможности наблюдать, не попадаясь на глаза. Но у этого приказа также была и вторая часть, где говорил поддержать развитие событий канона, не допустить какого-то фатального отличия. Так что, прости, Лирой, жаль, что так закончится, но присутствие еще одного спутника у легендарного Шепарда – слишком сильное изменение будущего. Да, да, да, он вполне мог бы сыграть свою роль в другом месте, но Шепард как раз выпустил несколько выстрелов из дробовика прямо в Прайма, так что момент был самым лучшим. Она нажала на курок, стреляя в так хорошо подставившегося капрала. Пуля легко преодолела уже истощенный стрельбой щит, прорвала броню и попала в шею. Тот немного дернулся от попадания пули, но затем ноги подкосили, и он замертво рухнул, кажется, даже не успев понять, что же именно только что произошло. Кира еще несколько минут смотрела за творящимся, как Шепард разбирается с оставшимися гитами, вплоть до того момента, как он сделал несколько очередей в небо, но в итоге все-таки развернулась и поспешила к Кару. Сейчас будет все, связанное с маяком, а значит, прибудет Нормандия, потому она стремилась убраться как можно дальше отсюда, пока не поздно. Ничего личного, Дженкинс, просто это у нее такая работа, спасать эту галактику. И так уж случилось, что ты вносишь слишком много неясностей в будущее, что ставило под угрозу жизни большего числа разумных. Примечание к части. Так закончилось нападение на Иден Прайм, ставшее первым предвестником скорой жатвы, о чем пока что еще никто не догадывался, не считая считанных единиц разумных по всей галактике. Место Сарина занял Балак, ибо, ну, вполне ожидаемо, учитывая отношения людей и батариан, а также историю. Сарин умер намного лучше, ибо мне как-то казалась странной смерть Найлуса. Тут же, сами прикиньте, что будет, если увидеть Гита. Но Балак хотя бы попытался перетянуть его на свою сторону. Чего, вот странность, Сарин с Найлусом не попытался сделать, однако его верность совету и иерархии оказалась слишком сильна. И да, именно Кира убила Дженкинса, их встреча была просто смертоносной. Интересно, были ли где-то такие криптопопаданцы, которые пытались не поломать канон, а направить его в известное русло. Но он в любом случае, он и так был обречен, учитывая, как много он знал. Ну и последнее, на некоторое время автор пропадает, главы новые выходить не будут, я даже скорее всего смотреть сообщения не смогу. Глава 14, заказ. Рекс медленно сошел на цитадель по трапу корабля, принюхиваясь. Ах, знакомое чувство, как и в любом подобном месте. Это был не Президиум. Рекс там бывал пару раз, но ему это место не слишком-то понравилось, слишком много парков, зелени и высокомерных двуличных политиков, от которых тянет блевать. Практически все краганы сходили в порте, расположенным в нижних районах. Это веселые места, Таких на этой станции было 5, каждый на своем конце металлического лепестка, на максимальном удалении от башни совета. Знакомый вид, здания еще вполне целые, вот только все обшарпано. Похоже, пару десятилетий тут никто так и не занимался ремонтом. Да что там, то тут был виден мусор в углах. В любом виде это был верный способ понять, что властям действительно плевать на происходящее, ведь где мусор, там роятся и эпидемии. За сотни лет путешествий он не раз встречал это на почти каждом мире траверса, да и в пространстве такое было отнюдь не редкостью, кто бы что ни говорил. А дальше по давно знакомой колее, эпидемии, карантин, бунты, которые тут подавляют. А местным властям просто не хватает воли ввести сюда СБЦ и силой выслать все десятки тысяч, что тут находится. Просто следят за тем, чтобы подобные отбросы не попадались на глаза кому-то с большими деньгами. Ну, и еще изредка зачищают технические туннели под жилыми районами, где, например, находятся системы закрытия цитадели. Рабочие в доке неодобрительно смотрели на огромного Крагана, но вежливо расступались перед ним, предпочитая не вступать в перепалку. Лишь несколько СБЦшников с винтовками с крайним неодобрением смотрели на него. В их глазах прямо так читалось: «Эй, парень, помешай нам, и мы устроим тебе веселые похороны». Рекс только усмехнулся от этого. «Ну, далеко не самый худший прием, будем честны». Он только хрипло усмехнулся при виде всего этого. «Не в этот день, парни, не в этот день. Эй, СБЦшки!» Краган достал карточку и опустил ее на стол. «Я понимаю, что у вас прямо зудит в одном месте устроить мне проверку, но давайте закончим поскорее». Несколько таможенников с подозрением посмотрели на огромного Крагана, явно не питая к нему ни малейшего доверия. Хех, их форма была явно не похожа на ту, что носили офицеры в президиуме. У тех она-то идеально выглажена, прямо как будто это парадный караул. Тут это явно волновало всех куда меньше, лишь бы была та самая форма, а в каком виде, плевать. И один из них, этот человек, все-таки осторожно взял карточку, проверяя его личность на предмет прегрешений, а затем бросил еще один недоверчивый взгляд, но все же вернул ему. Угу, он хорошо следил, чтобы никаких преступлений за ним не числилось, по крайней мере, официально и в пространстве цитадели. «Что-то с собой провозите?» Он недоверчиво окинул его с ног до головы. «Что, уже не видел Крагана, который не носит бы брони и оружия?» «Нет, я не настолько туп, чтобы ввязываться в проблемы с преодолением таможни со всем этим. Только то, что на мне», — бросил Краган, разводя руки и показывая, что у него нет ничего с собой, «я могу идти». «Подождите, второй СБЦ-ник, турианин, что-то застучал по терминалу, стоп, почему вы соврали?» Рекс недоуменно посмотрел на него, не совсем понимая, о чем же именно говорит этот парень. Тот, кажется, увидел удивление на его лице. «По журналу указано, что вы провозите 2 тонны мяса варена, так что почему вы об этом не сказали? У вас есть хоть какие-то документы?» Ветеран удивленно посмотрел на таможенника, пытаясь понять, что за херню тот несет. «У меня с собой нет никакого груза», — холодным голосом, в котором читалось это не смешно, ответил Рекс. «Но по журналу он есть», — не менее спокойным тоном возразил служащий, «так что, пока вы их не покажете, я не могу вас отпустить. И даже если у вас есть документы, то мясо варена должно пройти карантины». «Да какое тут мясо варенов? На кой он вообще мог бы пытаться его на цитадель? Они считают его контрабандистом, у них вообще работают мозги, или их не смущает сама идея того, что может существовать абсолютно неприметный краган-контрабандист, который вдобавок официально провозит весь груз, а затем врет? А, ну да, точно, это же просто тупые клерки, которые даже не вдумываются, что именно они делают, просто проверяют документы. Так покажите же его мне». Рекс издал низкое рычание. «Пыжаки, сходите и проверьте». «Эй, спокойно», турианин ответил с легкой скукой в субгармонике. «Подождите, я сейчас вызову наряд СБЦ, с ними и поговорите по поводу всего этого». Тут уже нужно быть полным идиотом, чтобы понять, что тут что-то не так. Огромный Краган перевел взгляд с одного на другого. Тот человек как-то нерешительно на него смотрел, а вот турик казался спокойным. «Нет, у этих шипастых вообще не понять, что с лицом». «Так, я не знаю, что вы хотите на меня повесить?» Рекс оперся руками на стол, за которым те сидели, смотря на этих двоих сверху вниз, «но у вас ничего не получится». Он не собирался прибегать к рукоприкладству, все же решил попытаться надавать. Рука одного из них под столом тут же дернулась. Хех вызывает помощь. Рекс ухмыльнулся, насколько он вообще мог. Хорошо, будет лучше, так бы он с ними мог бы собачиться хоть целый день. Никто из них даже не потрудился бы просто поднять зад и проверить. Но сейчас они приложат все усилия, чтобы вышвырнуть его с этой станции, и вот же будет неудобно, когда ничего не найдут и придется извиняться перед Краганом. «Эй, спокойно, мы сами с ним разберемся», — послышался из-за спины хриплый голос на батарианском. «Зря ты сюда приходил, а вместе с этим еще и шаги небольшой толпы. А как, вот и славно, а то ему казалось, что все пройдет скучно. Ну что же, давайте посмотрим, что же именно у нас тут». Рекс медленно развернулся, чувствуя себя оскорбленным. Где-то с десяток туриан и батариан. Никакой брони, ни даже хоть какого-то оружия, только какая-то дрянная дубинка у их лидера. Черт, да даже хоть сколько-то нормальной одежды у них не было, одни наполовину выцветшие обноски. Единственный, кто выделялся, их лидер с кибернетическим глазом. И это их послали по его душу? Хех, да, давненько я тут не появлялся, усмехнулся Краган. На лицо типичное неузнавание, да еще и сдобренное горой. Мне плевать, кто ты такой. О, нет, нет, батарианин усмехнулся, доставая дубинку. Ты именно тот, кто нам нужен, мой источник надежен. Сами собой, Рекс улыбнулся, оглядывая их. Ну вот что за феерические идиоты. У идеи пытаться прессовать Крагана и без этого есть некоторые недостатки. Но эти были совершенно уверены в своих силах и даже не чувствовали сарказма в его голосе. Ну что же, у него будет разминка. Огромный Краган практически мгновенно двинулся вперед, со скоростью, неожиданной для столь огромного создания. Его первой целью был тот батарианин, что был у них главарем, однако тот тут же прыгнул в сторону, на пару метров в сторону, с поразительной легкостью. Но огромная туша Крагана — это не та вещь, что может легко остановиться, так что Рекс прошел еще пару метров, просто снеся ударом головы пару туриан. Те их именно что снесло. Костяные наросты не сломались от подобного удара, но пролететь пару метров и врезаться в стену – мало приятного. И тут тот самый трехглазый опустил ему на спину металлическую дубинку. Кому-то из мягкотелых бы это просто сломало хребет, но он не был одним из них. Однако, не успел Рекс хмыкнуть от этих потуг, как по телу пробежал мощный заряд тока. Чтобы это ему повредило, он должен засунуть ему эту дубинку целиком через глаз, но все же, состоящее из одних мышц тела просто рухнуло на колени от такого. Со всех сторон раздались презрительные смешки тех бандитов. А как он, оказывается, тут столкнулся не совсем с клиническими идиотами. А вот это все становилось намного интереснее. Можно было бы и биотика их расшвырять, но... Рекс злорадно захохотал и, сопротивляясь мышцам, все же развернулся, схватив Батара за руку. А вот теперь уже и ему будет не до смеха. Ноги подкосились, а сам батарианин как-то тихо, утробно зарычал, пытаясь вырваться, но Рекс просто вырвал ту самую дубинку у него из рук, запуская ее куда-то подальше, а самого трехглазого схватил за шиворот и как пушинку запустил в сторону его дружков, снося их с ног. Огромный Краган подошел к нему, смотря сверху вниз. Ну, убивать-то он их не собирался, слишком много грязи. Но вот переломать ему безглазому коленные чашечки исключительно в воспитательных целях, так сказать, не успел он принять окончательное решение, как трое СБЦшников с винтовками, все турики, вбежали сюда, окружая его. Валяющиеся на полу их не волновали абсолютно, только он сам. «Рекс, ты?» – послышался сзади знакомый голос одного из СБЦшников. «Во имя духов, что ты тут творишь?» Краган обернулся, видя перед собой турианина уже достаточно солидных лет. Он был ростом почти с самого Рекса, и что выделялось более всего, одна из мандибул у него была обломана, и от него исходила вполне заметная аура опасности, что заставляет других оглядываться. Не его уровень, но тоже весьма солидно. Давно его знал, тот когда-то служил в спецназе СБЦ, но проворовался. Как результат, Вакариан сделал все, чтобы вышвырнуть его. Правда, совсем со станции не удалось, только в самую вонючую дыру. Ага, Татион, Рекс усмехнулся, тут на меня кто-то пытается повесить все, что только можно. И 2 тонны контрабанды варенов, и вот это дерьмо на ножках. Знаешь его, не был же он кретином, который не понимает, что это все отнюдь не случайность. Он мог бы еще поверить, что мясо, просто кто-то из местных решил таким образом выжать из него деньги, хотя и туповатый. но не вместе, и тронул того трехглазого. Ну как тронул по краганским меркам. Сам же тот просто взвыл от этого. Татьон же хохотнул от подобного и опустил винтовку, а за ним, нерешительно, то же самое сделали и все остальные. Агах это, бросил мимолетных взгляд, мелочевка, что старается не попадаться Занну на глаза. А какого черта ты здесь? Рекс осмотрел тех, кто был с ним, что турянин тут же заметил и успокаивающе взмахнул рукой, а, не обращая внимания, тут если и платит, то уж точно нехорошо, так что, Рекс тут же кивнул, это сильно упрощало дело, значит, он вполне может найти выход из этого ситуации, лови, он перебросил пару чипов, каждой ценой в несколько тысяч кредитов, учитывая награду вполне мог позволить, и обнажил зубы в подобие улыбки, извините, что намусорил, Татьон. Потом как-нибудь встретимся еще. Никто даже и не пытался его остановить, он просто прошел мимо, выходя из этого дрянного дока на ничуть не менее захламленные улицы. Если сам док был средней степени паршивости, то это место выглядело уже откровенно отвратительно. Лишь несколько небоскребов возвышались над всем этим, но их охраняли наемники. Да и сами хозяева предпочитали не выходить на улицы, а пользоваться аэрокарами. Внизу же то, что было внизу, мало кого волновало. Какого-то невероятного беспредела тут не было, но власти интересовало разве что, не разгерметизировало ли тут все. Банды, вспышки насилия, изнасилования, голод, эпидемии, на все это им было просто наплевать, в случае чего можно было бы просто выставить на окраине кордон с оружием. Все равно выгребать эту клораку слишком дорого. Да тут, наверное, даже эти паразиты варка водятся. Если коротко, обычное гетто, в котором Рекс уже привык себя чувствовать как дома, все равно на большей части миров краганов не пускали в какие-то другие миры. Он медленно вышел на улицу, оглядываясь по сторонам, хотя и старался держаться подальше от местных. У них можно подхватить что-то, просто находясь рядом. Чем-то место напоминало ему Омегу, только даже в этом дрянном районе все было не так плохо. Тут было хоть какое-то, пусть и полумертвое, подобие власти. Рекс медленно вышел на улицу, оглядываясь по сторонам. Его тут должен был встретить связный. По слухам, гробницы вдохновителей замечательное место для осмотра, раздался сбоку голос Валуса, какое-то хриплое бормотание. Тот бросил мимолетный взгляд, пытаясь понять, что за чушь тот сморозил, я же говорю, гробницы. А, так это ты, Колобок, неуклюжая тельце на несколько секунд замолчала, да, да, прямо не дождусь возможности посмотреть на них. Превосходно, тогда может закончим этот фарс и перейдем к делу. Валус в обшарпанном костюме опасливо оглянулся по сторонам, но все же кивнул и махнул рукой. Да, хорошо, пройдемте, махнул рукой и пошел куда-то в сторону, на осмотр, естественно. В голосе Валуса было ничуть не прикрытое раздражение. Обиделся на то, что он не играет в эту комедию. Ну да, хорошо, просто осмотр. Как же, а он тогда, стало быть, осередевственница, естественно, даже не стараясь скрывать сарказм, ответил, и поспешил за ним. Окрестности этого небольшого космопорта окружали доки, а также прочие интересные здания, например, огромный склад по переработке мусора. Ну как сказать, переработки все, что только можно было, тут прессовали, чтобы отправить в сторону ближайшей звезды, именно тут, протухшую жратву.